Краткие проповеди Чарльза Сперджена. Проповедь 154. И как Моисей вознес змею в пустыне, так должно вознесено быть Сыну Человеческому. Евангелие от Иоанна, 3 глава, 14 стих. В нашем тексте говорится, что Моисей вознес змею. В числах в 21 главе в 9 стихе написано, что она была установлена на знамени. Дорогие друзья, и Христос должен быть вознесен, и Он был вознесен. Злые люди вознесли Его, пригвоздив Его к древу проклятия, ко кресту. Бог Отец вознес Его, Он возвысил Его очень высоко, намного выше всякого начальства и власти. Задача проповедника тоже заключается в том, чтобы превозносить Его. Некоторые служители Евангелия забыли, что это их задача в мире. Представьте себе, если бы Моисей, получив повеление от Бога установить змею, сказал бы себе: «Прежде чем вознести змею, мне следовало бы сказать народу несколько разъяснительных слов. Вокруг медной змеи я повешу несколько золотых покрывал и расстелю шитые серебром завесы и ковры, чтобы ни один непосвященный не увидел ее. Затем я попытаюсь разъяснить им, в чем дело». Это то, что хотят сделать некоторые проповедники нашего и более раннего времени. Известная церковь говорит: «Простому народу нельзя читать Библию. Разве он может понимать Слово Божие? Нет, покройте медную змею, покройте ее ковром, не оставляйте ее открытой». Нет, единственное, что мы должны делать, это возвысить распятого Христа и сказать грешникам: «Верь в Агнца Божьего, который изгладит грех мира».